Глава 20. Я взял другой журнал. На этот раз клейкий листочек отмечал статью, которую Томас озаглавил так. «Не вербуйте лучших работников и покупателей. Привлекайте их. Умные руководители не вербуют лучших работников и покупателей. Они их привлекают. Почему они это делают? Потому что это облегчает им жизнь, а их компании делает более успешными. Как они это делают? У них есть четко определенная корпоративная цель существования, ЦС. Они рассказывают о ней миру, они воплощают ее, и лучшие работники и покупатели сами приходят к ним. Они не вербуют, они привлекают. Успех этого метода основан на двух принципах. Первый – базовый принцип жизни на нашей планете. Подобное притягивает подобное. По этой причине зебры пасутся вместе на африканских равнинах. Рыбы одного вида плавают косяками, и в любом произвольном человеческом обществе каждая подгруппа состоит из индивидуумов с похожими характеристиками. Лидер, который определил цель существования или ЦС своей компании, в сущности говорит «я зебра», и в этом заключается вся моя сущность. Если ты тоже зебра, приходи сюда на равнины и присоединяйся ко мне. Я прочел всю статью, и когда дочитывал последнюю строчку, в кабинет вошел Томас. «Не бей меня, клянусь, я ничего не брал!» В шутливом ужасе взмолился я. «А, ты про это!» Томас приподнял трость, которую держал в руке. «Она просто делает меня более вальяжным и стильным в глазах Мэгги. 2 дня назад Томас упал и сильно ушибся. Это было то, о чем говорила мне Мэгги. Опухоль начинала вызывать у Томаса внезапные припадки, во время которых отключалось чувство равновесия. После падения он стал ходить с тростью, чтобы поддерживать ощущение баланса. Мы оба это знали, и оба не хотели это обсуждать. Я кивнул в сторону раскрытых журналов. Хорошие статьи, Томас. Спасибо. Мне тоже показалось, что они неплохо получились. Я немного удивлен тем, что ты так подробно об этом писал. Почему? Ну, твой способ действий и то, чему ты учишь людей в своих компаниях, составляют часть метода, который делает их такими успешными. «Ты не опасался, что выдаешь слишком много информации?» Томас уселся в кресло напротив меня. «Я обговорил это с директорами своих компаний. Как ты знаешь, на совещаниях для руководителей высшего звена мы всегда очень открыто говорим о том, какие методы нам помогают, а какие нет. Большинство присутствующих не принадлежат к нашим организациям. Мы с директорами решили, что поделиться своими сведениями и знаниями через журнал – неплохой способ дотянуться до большого числа людей. Я рассуждал так, Джо. Я многому научился от других людей, потому что они были готовы делиться со мной тем, что знали. В конечном счете, все сводится к эффективности и знаниям. Если кто-то где-то прекрасно справляется с ролью руководителя и готов делать то, что нужно для создания прекрасной компании, он просто не знает, как оптимизировать потоки своего дохода. Я скорее предпочту, чтобы он узнал о 5 столпах, применил эту матрицу и встал на рельсы, чем мучился и, возможно, в конце концов, оказался бы вытесненным из бизнеса. Возможностей существует множество, и каждый может зарабатывать кучу денег». Томас вздохнул. «Не знаю, Джо. Может быть, год назад, работая над этими статьями, я уже чувствовал, что со мной происходит. Когда оказываешься в такой ситуации, хочется убедиться, что ты закрыл все дыры, подхватил все незакрепленные концы. Кто-то когда-то оказал мне огромную услугу, изменившую мою жизнь. Поделился со мной тем, что знал. Я пообещал этим людям, что буду делать то же самое на протяжении своей жизни. Теперь, перед приближением конца, я хочу убедиться, что всю дорогу выполнял это обещание. Когда меня не станет, то, что я знаю, мне никак не пригодится, Джо. Но если я поделюсь своим знанием с кем-то другим, то пока эти люди будут жить, то знание будет помогать им. А если они поделятся им с кем-то еще... Кто знает. Может быть, оно будет жить еще долго после того, как не станет меня. Мне нравится эта мысль. Она каким-то образом делает мою жизнь более значимой.